Умножаются успехи в борьбе за ликвидацию последствий от наводнения в северных районах провинции Северный Хамгён. В уезде Кёнвон воины Корейской народной армии в течение последних 4 дней завершили покрытие крыш жилых домов. Затем они успешно справились со штукатуркой внешних и внутренних частей 125 жилищ и установкой сети водоснабжения и канализации. И трудовые коллективы 10 с лишним промышленных предприятий уезда Кёнвон и провинции Северный Хамгён на завершающей стадии форсируют строительство жилых домов в сотни квартир. Досрочно завершены работой по этажным перекрытиям и штукатурке стен зданий детских яслей и садов, школ и больниц. Одновременно проводится прокладка электрических проводов. Между тем, Северо-Хамгёнское провинциальное управление по лесному хозяйству уже справилось с отправкой бревен, необходимых для восстановления пострадавших от наводнения северных районов страны.